замученный с дороги, я вывел все из сил, избегывая всю пензу, и мегу я ловил. Послали меня фаны передать пизды, чтоб мега не пел каверы, не портил он хиты. Будь спокоен, Миша, Мегатрон в дуке лежит. Мегатрон в дуке лежит. Мегатрон в дуке. Нам всегда ты в памяти остался, а не щи. Ты остался, а не щи. Ты остался, а не щи.